Опередившая Колумба. Недавно человечество отметило 500-летие открытия Америки Христофором Колумбом. Но давайте в который уже раз зададимся вопросом, был ли Колумб первооткрывателем нового света? Конечно, можно выразить, даже если и были у него предшественники, то что из того? Ведь их открытия не произвели такого эффекта и не имели таких последствий, как плавание Колумба. Да, пусть плавали через Атлантику кельты, финикийцы, норманны, ходили через Тихий океан китайцы, а новый свет по-прежнему оставался неоткрытым. Утверждать так нельзя. И вот почему. Многочисленные мелкие доколумбовы открытия нового света тоже оставили значительный след в истории. И свидетельство того не только участившееся открытие финикийских и кельтских письмен на скалах в Северной и Южной Америке. Кстати, совсем недавно американский ученый Севой обнаружил образчики финикийского письма на каменных глыбах неподалеку от местечка Гран-Вилайя в 600 километрах к северу от Лимы, в Перу, а от Андских вершин, где лежит поселок, ведут к рекам, впадающим в Амазонку, древние каменные дороги. Более значительные свидетельства контактов найдены специалистами, которые вроде бы и не занимаются связями между континентами и взаимным влиянием культур. Обратимся хотя бы к искусству энкаустики, особого покрытия из воска и древесной смолы, которое возникло, как считают, в Древнем Египте за 3-4 тысячелетия до нашей эры и достигло расцвета в Древней Греции в 5-4 веках до нашей эры. В свое время российский исследователь Хвостенко заметила, что в Южной Америке и на острове Пасхи в Тихом океане также применяли восковые краски, причем различные образцы американской энкаустики несут на себе влияние как древнеегипетской, так и древнегреческой энкаустики. Это утверждает человек, совершенно не заинтересованный в победе той или иной группировки диффузионистов или изоляционистов, сторонников и противников доколумбовых контактов. Ведь следы табака нашли в захоронении фараонов, но родина его — Латинская Америка. А эвкалиптовое масло — родина эвкалипта Австралии, но попало оно в Египет задолго до начала нашей эры. Словом, на вопрос «Так кто же открыл Америку?» мы можем утвердительно заявить, открывали многие и в разные эпохи, а Колумб поставил последнюю точку в тысячелетней эпопее трансокеанских плаваний в новый свет. 498 лет назад вперед смотрящий Родригес де Триан первым увидел на горизонте неведомый берег. То был крошечный Гуанахини из группы Багамских островов неподалеку от сегодняшней Флориды. С тех пор, вот уже 5 столетий, идут споры на тему, кто же был первым. Проникая все глубже и глубже в дебри Центральной и Южной Америки, последователи генуэзского морехода восхищались совершенными пирамидами, многолюдными городами, величественными каменными дворцами и не могли поверить, что все это создали сами слуги дьявола, как окрестили жители Нового Света первые конкистадоры. Корни всего этого нужно было непременно искать в Старом Свете. Те первые исследователи не могли допустить того, что сходные цивилизации возникали независимо в разных частях света, на территории сегодняшних Мексики, Гватемалы, Ближнего Востока, Египта. Ученые пришли к этой мысли позже, через века, а пока все, абсолютно все, похоже, объяснялось привнесением. Сама по себе эта теория, носящая название «диффузионизм», не лишена смысла. И мы поймем это, знакомясь с некоторыми конкретными Колумбами, но не будем возводить ее в абсолют. Первыми в ряду гипотез о доколумбовом открытии и колонизации Нового Света стоят местные американские версии о потопе, которые довольно тесно переплетаются с библейскими.